чем сможем. Хорошо. Помощь требуется только от мужчин. Девушки могут спокойно дожидаться в квартире. Нам же с вами нужно будет максимально безопасно зачистить хотя бы один этаж. Там женщина с ребенком вроде как сумели закрыться от своего мужа, и тот сейчас пытается прорваться в их квартиру. Я же сказал, помогу, чем смогу. Мысленно хмыкнул, глядя на парня, который так успешно старается вести переговоры. Нет, я, конечно, благодарен за спасение своей шкурки, но рисковать жизнью я пока не намерен. Однако прокачаться нужно, так что тут мне нужно вмешаться для собственной выгоды. «У вас есть оружие и снаряжение из системы?» На мне дружно скрестились взгляды. «Парень, если ты о средствах защиты, то у нас есть пара ружей старого образца, а также полно кухонных ножей, но это не оружейное». Я сделал несколько шагов вперед и достал один из шаров снаряжения, который успел подобрать, после чего сжал его в руке. Шар треснул с характерным звуком, и из него стал струиться туман, начав формировать контуры оружия, а именно копье. Копье. Снаряжение второго уровня. Прочность 30 из 30. Мать моя! Парень, откуда? У вас есть подобные шары? Должны быть, и не врите, что нет. И да, прошу прощения за наглость, но я хочу повышить наши шансы на победу при зачистке нижнего этажа. А также хотелось бы узнать, сколько примерно возможных жильцов на этаже и сколько этажей в данном здании. Да, я все расскажу, но можно подобное оружие взять и посмотреть? Не дожидаясь разрешения, мужик протянул свои пальцы к оружию. Мне это не понравилось, но в данный момент мы были в одной лодке или в одном здании в окружении зомби. С возвратом! Нашей команде нужно оружие и снаряжение, а также возможная самодельная защита. Составьте список всех способных дать отпор, а также... Стоп! Придержи коней, парень! Ты в вашей компании не лидер. Как я понял, лидер вот этот, Сейфор. А ты, собственно говоря, кто? Никто. Просто мимо проходил. Вот и хорошо. А сейчас прошу пройти в здание и немного отдохнуть. Квартира 34/Б. В данный момент свободна. Ее хозяева были в отъезде, когда все началось. А с вашим главным мы переговорим и обсудим все необходимое. Мужчина не договорил, так как все на мгновение стихло. Не только те, кто говорил и был на крыше. Даже сам шеф, владелец такого динозавра, замолчал и стал прислушиваться. Замолчали зомби, затихли крики. Те немногие птицы, которые еще кружили над улицами, тоже прекратили свой хаотический полет и приземлились, вслушиваясь в полную тишину, не нарушаемую ни единым звуком. В небе что-то хлопнуло, а сразу после мы услышали его. Голос, который был так близок. Надежда пришла. «Внимание! Прибыл крейсер спасения! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Мы входим в атмосферу планеты над центральным городом Содружества. Внимание! Прибыл крейсер спасения!» Голос доносился отовсюду. Те динамики, которые уцелели, разносили его по всему городу. Даже рация на поясе Сейфора ожила, сообщая всем такую прекрасную новость. Лица окружающих расплылись в улыбке. «Вот оно, спасение! Пришло, наконец-то, ура! Сейчас нас всех спасут, а зомби уничтожат!» Все принялись обниматься и поздравлять друг друга. Вот только в этой компании было двое тех, кто не радовался происходящему. Быть может, где-то находились еще те, кто знал о возможных последствиях, но этого я не знаю. Я не стал забирать копье, выпустил его из руки, и то за ненадобностью упало на крышу, а я направился к краю крыши, дабы лучше рассмотреть сам крейсер, который так уверенно входит в атмосферу планеты. «Внимание! Прибыл крейсер спасения! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Мы входим в атмосферу планеты над центральным городом Содружества!» В очередной раз продублировалось сообщение, и рядом появилась Николь. Она также всматривалась в крейсер, который неспешно входил в атмосферу планеты, а его корпус нагревался, что было видно невооруженным глазом. «Нас ведь не спасут!» Голос девушки даже не дрогнул. Она не спрашивала, а констатировала факт. «Нет», — все же зачем-то ответил, не обратив особого внимания на ее слова. «Группа зачистки городов, верно?» «Не знаю». В этот самый момент из динамиков раздался дичайший крик боли. «А-а-а! Какого хрена? Помогите! Откуда здесь пламя? Отбой! Отбой, мать вашу! А-а-а! Уберите эту тварь!» Крейсер обхватило зеленое мистическое пламя, и он камнем начал падать вниз. Тормозные двигатели прекратили свое существование или банально отключились. Вот только включились другие. Или это какой-то умник включил главные двигатели, и крейсер спасения понесся тараном на город, как раз в нашу сторону. Зеленое пламя вспыхнуло еще ярче, и все, кто был на крыше, засуетились. Сделали несколько неуверенных шагов назад, но тут же осознали очевидное. Выхода нет. Как бы быстро они ни бежали, от такого просто не скрыться. Даже здание не успеем покинуть, а транспорт более не способен взлететь. Выхода нет. Рация затихла, как и динамики по всему городу. А я теперь мог свободно рассмотреть, как зеленое пламя проникает в открытые отсеки крейсера, будто живое существо. Вот теперь точно все. Вернулся, называется, в свою реальность. Блин. Глава 11. Путь вниз. Часть 1. Система. Удивительное создание. Или механизм. По-своему жестокое, но справедливое. Она может наказать, как самый жестокий судья. А может и защитить, и согреть, как любящая мать. Что же она делает? Как палач вырезает всех виновных и слабых, недостойных спасения. Но тот мир, в который она пришла, защитит, дабы никто не посмел нарушать правила ее собственной игры и вмешиваться в процесс извне. Они могут попытаться, но ничего хорошего из этого не выйдет. Как, например, с ребятами из того крейсера. Если честно, я и сам не знал. О таком ранее не слышал и тем более не наблюдал воочию. В той реальности система уже поглотила все или почти все миры, а также внесла некоторые корректировки в развитие миров. Например, там не было никаких зомби. Точнее, они были, но выбирались далеко не случайным образом. Насколько хорошо я знал предыдущую систему, зомби становились только те, кто не достиг, ну, если одним словом, ничего. Но не будем сейчас об этом. Такие знания не помогут решить насущную проблему. В данный момент вся наша команда находилась в одной из квартир, а Сейфорд светил своим фонарем на всю ее площадь, в переносном смысле. Хорошенько же ему Витек врезал, да и спасибо ему за это. Как только мы ушли с крыши, наблюдая, как крейсер попросту испарился в яркой зеленой вспышке, Сейфорд психанул и прижал меня к стене. Разумеется, я мог легко вырваться, но прежде чем сломать ему руку, я хотел поговорить. Однако Витек успел быстрее, вмазав тому в левый глаз, чуть не разбивая лицо в кровь. Разбираться не стал, мне было не до того. Только помог девчатам угомонить этих двоих, а точнее одного. Похоже, кто-то получил уровень и вложил очки характеристик в силу. Очень хорошо, что они начинают разбираться. Пускай. Все равно я покину их компанию довольно скоро. У меня не так много времени на поиски моей семьи. Проклятие, опять нет сигнала. А когда есть, телефон молчит. «Откуда ты это знал?» — спросил Сейфор, освещая комнату своим фонарем. А я так и продолжил лежать на диване и пялиться в сотовой. К